И если этот труд получится таким, как он задуман, то беда, постигшая его Ахайю, будет воспринята в веках как благодеяние судьбы. Кружок Сципиона. Полибий обвел взглядом стол и возлежащих за ним гостей. Место Теренция занимал незнакомый юноша с пышной шевелюрой. — Ты уже знаешь? — спросил Публий. — Да, — отозвался Полибий. Он заходил в мое отсутствие и оставил записку на клочке папируса. Я понял, что он выбрал Афины. «Но ведь и в Афинах он останется чужестранцем», — произнес Публий с обидой в голосе. «Чужестранец в Афинах — не то, что чужестранец в Риме», — заметил Полибий. «Там нет различия в одеждах, и знание языка уже делает эллином». «К тому же», — заметил Лелий, — «Элладу он выбрал для себя сам. В Италию же попал, не по своей воле». «Да-да», — подхватил Полибий, — «отсутствие свободного выбора — это тяжесть невидимых цепей. Не каждый в силах вынести ее. К тому же Теренций сетовал, что в Риме у него нет зрителя». «Не было», — согласился Публий, — «но видел бы ты, с каким успехом прошло представление его братьев после похорон моего отца, да будут милостивы к нему маны». «О каких братьях ты говоришь?» — спросил Полибий. «Я не знаю такой комедии». «Он ее принес перед отъездом, когда меня не было дома, и оставил без всякой записки», — пояснил Публий. «Что творилось в театре?» — вставил Лелий. «Люди ревели от восторга». «А о чем эта пьеса?» — спросил Полибий. «Коротко говоря», — произнес Публий, — «о пользе воспитания, соединенного с уважением к личности, и о вреде грубого насилия, превращающего воспитанника в тупого истукана». «Да нет», — добавил он, — «лучше послушать монолог Микиона, добившегося мягкими и разумными мерами того, чего не удалось достичь наказаниями и суровостью». «Усыновил себе Эсхина, старшего, как своего воспитывал с младенчества, любил и холил. В нем моя отрада вся, о нем забочусь я по мере сил и уступаю юноше, отцовской властью пользуюсь умеренно, и приучил Эсхина я к тому, чтоб не скрывал он от меня своих намерений, как те, кто от родителей суровых тайны делают». «Стыдом и честью можно легче нам детей держать, чем страхом, полагаю я». «Великолепно!» — воскликнул Полибий. «Какой удар по тем, кто слепо следует обычаям предков и отвергает эллинскую образованность!» «И Теренций попал в цель», — засмеялся Лелий. «Катон неистовствовал, и не будь братья включены в поминальные игры в честь нашего Эмилия Павла, он бы добился, чтобы комедия не увидела свет». «Да», — вздохнул Публий, — «мой отец был истинным поборником нового воспитания. Не случайно он забрал в Рим библиотеку Персея. Мне не забыть, как после охоты в Македонии он провез меня по всей Элладе, показал Афины и Олимпию. Если бы ты знал, Полибий, как он радовался, что ты пишешь историю!» Открылась дверь, и в Таблин вступил пожилой человек в тоге сенатора, слегка сутулый, с волевыми чертами лица. За ним шел высокий мужчина с живыми черными глазами. Выскочив из-за стола, Публий бросился к вошедшему. «Дядюшка, Покувий, как хорошо, что ты пришел! Вот ваши места. Полибий, познакомься. Вот Сципион, Назика и Покувий». Полибий встал и обменялся с вошедшими рукопожатием. «Мы не опоздали», — поинтересовался Назика, обратив на Публия вопрошающий взгляд. «Чтение еще не началось?» «Что ты имеешь в виду?» — удивился Публий. «Историю Полибия», — отвечал старец.